Глава 5. Эва болтала весь обед, и я же думала об ужине и о встрече с Роналом. Все внутри меня замирало от одной мысли о нем. А если... если Эва права, и он не против жениться на ней? Эта мысль казалась мне просто крамольной. Я вспоминала наши последние дни вместе, его поцелуи и объятия. Вот только обнимал он как раз Эву и целовал ее губы. Он даже смирился с ее цветом волос, пошутив, что у каждого свои недостатки. Так кто может дать гарантию, что, глядя сейчас на Эву, Ронал не испытывает те же чувства? Душа, она ведь неосязаема, в отличие от тела. А тело, которое он любил, как раз сейчас принадлежит Эве, а не мне. После обеда мне все же удалось улизнуть от навязчивого общества графини и, наконец, остаться одной в комнате, которую мне выделила Дара. Ее окна смотрели на внутренний двор, и я видела в нем лишь телегу и толстяка, вылизывающего свою заднюю лапу. Однажды в поле моего зрения попал мальчишка Гарри, но быстро убежал. До меня то и дело доносились голоса из кухни и звон посуды, и это действовало как-то успокаивающе, даже убаюкивающе, поэтому я ненадолго задремала. Проснулась от ощущения, что на меня кто-то смотрит. Солнце уже ушло со двора, клонясь на запад, поэтому в и без того темной комнате царил полумрак. От этого два желтых глаза, уставившихся на меня, напугали не на шутку, и только через несколько секунд я осознала, кто на меня смотрит. «Тутти!» — воскликнула я, приложив ладонь к груди. «Ты меня напугала!» «Прости, мяу!» — протянула она, правда, без особого раскаяния. «Ладно, прощаю, но больше так не делай!» — выдохнула я, садясь. «Ты понимаешь меня, мр?» Не очень уверенно поинтересовалась Тутти и прищурилась. Я замялась, осознав, что только что, кажется, прокололась. «Ты понимаешь меня, мр?» Уже утвердительно проговорила кошка, и ее пасть приоткрылась, изображая ухмылку. «Ты ведь та самая, да, которая была в теле моей хозяйки? Ева, кажется». «Как ты догадалась?» Я уже не стала скрываться. «Запах, мр. У тебя остался твой запах. А у хозяйки, когда ты ушла, вернулся ее. Мне трудно это, мр, объяснить. Просто поверь». «Хорошо, я верю». Я улыбнулась. «Я рада, что ты меня узнала. А вдруг...» мелькнула мысль. «Меня и Ронал узнает по запаху, когда будет в облике чудовища!» Наверное, это было бы слишком просто. «Зачем ты вернулась?» Тутти смотрела на меня с любопытством. «Я кое-что узнала. Кое-что, что может помочь герцогу снять проклятие», ответила я честно. «Моя хозяйка, мр, не проявила никаких магических способностей, в отличие от тебя. Ты меня, мр, понимаешь, значит, мр, они остались при тебе?» «Кажется, так и есть». «А почему ты тогда не идешь, мр, к герцогу, а сидишь тут?» — спросила Тутти. «И прикидываешься, мр, какой-то другой девицей?» «У меня есть для этого кое-какие основания», — уклончиво ответила я. Фыркнула Тутти. «Ваши человеческие, мр, заморочки. Но смотри, моя хозяйка нацелилась женить его на себе, мр». Кошка раздраженно забила хвостом. «И ты думаешь, ей удастся?» — с болью спросила я. «На твоем месте я бы, мр, не проверяла. Мужчины, они такие, мр». Я набросила презрительный взгляд за окно, где толстяк пытался запрыгнуть на телегу. С первой попытки у него не вышло. Перевесил зад, и он пошел на второй заход. «Вы все еще в ссоре?» — поинтересовалась я. Но Тутти не ответила, фыркнув, и отвернулась. И в этот момент дверь в мою комнату распахнулась. «О, Тутти, вот ты где!» — влетела Эва. «А я тебя везде ищу!» И она схватила кошку в охапку. Та начала сопротивляться, ругаясь как грузчик, и где только научилась. Хорошо, что ее хозяйка ничего не понимала и продолжала удерживать у груди, пытаясь погладить. «А ты что?» Эва возмущенно взглянула на меня. «Еще не переоделась? Не подготовилась?» «К чему?» — не поняла я. «К ужину!» — воскликнула графиня. Солнце зайдет вот-вот, и герцог уже вернулся. Как только он будет готов, мы сядем за стол». «А, значит, герцог не против моего присутствия?» Сердце предательски снова застучало быстрее. «Ну нет, конечно!» — усмехнулась Эва торжествующе. «Я уже сообщила ему!» «И что он ответил?» «Ну что он может ответить?» Она посмотрела на меня, как на дурочку. «Он же пока чудовище! Он может только слушать! А я просто поставила его перед фактом! Но если он...» Попыталась я возразить, помня, какой Ронал бывает в гневе. Но, кажется, графиню это нисколько не пугало. «Никаких «если»!» Отрезала Эва и направилась к двери. «Собирайся! Дара позовет тебя, когда все будет готово!» Сумерки за окном быстро сгустились. На небе показался краешек луны, и в этот момент меня навестила Дара. Она была подчеркнуто вежлива и очень сдержана, что неприятно отозвалось в сердце. «Вас ждут в малой столовой», — огласила женщина. «Я проведу вас». «Благодарю», — кивнула я с тоской, вспоминая времена, когда наши отношения были куда теплее. Я знала, где находится малая столовая, но позволила служанке туда меня отвезти. Сердце забилось чаще, когда я увидела Ронала, стоящего ко мне спиной. Он смотрел куда-то в окно, держа в руке кубок с вином. «Леди Катарина Вайт», — представила меня скупо Дара. Ронал обернулся, и сердце захлебнулось эмоциями под его взглядом, устремленным на меня. Я едва разомкнула губы, чтобы выдавить из себя приветствие, но тут в столовую розовым вихрем влетела Эва. «Катарина, милая, ты уже здесь?» — воскликнула она радостно и, подхватив меня под руку, потянула прямиком к герцогу. «Ваша светлость, позвольте представить вам мою новую любезную подругу Катарину. Именно про нее я вам говорила, милорд». «Добрый вечер, леди», — произнес Ронал, продолжая сверлить меня взглядом. «Герцог Дарри к вашим услугам». Его голос был сух, как всегда, когда он общался с чужими ему людьми, желая сохранить дистанцию. «Благодарю за гостеприимство, ваша светлость», — проговорила я всеми силами, сохраняя спокойствие. «Постараюсь не злоупотребить им». Ронал ничего на это не сказал, лишь показал на стол, приглашая сесть за него. Мы с Эвой расположились по обе руки от него, он же занял место в центре. Я украдкой рассматривала его, отмечая, что он немного исхудал за месяц нашей разлуки. Под глазами залегли тени, скулы стали более очерченными, а губы напряженно сжаты в ниточку. Мне так хотелось протянуть к нему руку, разгладить морщинку, которая залегла между его бровей, провести пальцами по легкой щетине на щеках. «Ох, Ронал, ты снова перестал бриться!» Коснуться губ, заставив их расслабиться и улыбнуться, но, увы. Пока Дара раскладывала ужин, Эва что-то весело рассказывала то мне, то ему, пытаясь вовлечь нас в разговор, но без особого успеха. «Дара, ты превзошла себя!» — воскликнула она, пробуя блюдо. «Перепелки просто чудо!» «Да, сегодня сливочный соус особенно вкусный», — вырвалась у меня похвала. Дара и Ронал одновременно вскинули на меня удивленные взгляды, и я поняла, какую ошибку допустила, забывшись. «Сегодня?» — Эва хлопнула ресницами и тут же засмеялась. «Ой, ты так говоришь, будто не в первый раз ешь их!» «Конечно, я не так выразилась, оговорилась», — ответила быстро я, исправляя возникшую неловкость. «Но от этого моя похвала ничуть не становится меньше», — я улыбнулась. «Перепелки очень вкусные, правда. Я никогда подобного не ела». «Спасибо, госпожа». Дара, наконец, тоже расслабленно улыбнулась. Герцог отвел глаза, и инцидент, кажется, был исчерпан. «Только впредь мне надо быть еще осторожнее». «Катарина просто очень смущается», — заметила Эва. «Ваша светлость, заверьте ее, что ей нечего бояться в этом замке». «Миледи». Тон Ронала похолодел. «Позвольте мне самому решать, что говорить в своем замке, а что нет!» Тут он на миг закрыл глаза и прижал палец к виску, массируя его. Потом взглянул уже на меня. «Вам действительно нечего бояться в этом замке, Катарина, если, конечно, леди Эва ввела вас в курс дела и моих особенностей». «У вас болит голова?» Слова вновь сами сорвались с губ, прежде чем я успела подумать об осторожности. «Вам показалось». Ронал тотчас отнял руку от головы и выпрямился. Давайте продолжим ужин». Теперь я сгорала от беспокойства за него. У него снова болит голова, что понятно. Мое лекарство должно было уже закончиться, а то, что делает аптекарь в городе, давно не помогает. Остаток ужина прошел еще более скомканно, чем его начало. Роналд даже не остался на десерт и, извинившись, удалился. «Кажется, сегодня он не в духе», — произнесла Эва, когда мы остались в столовой одни. «По-моему, он просто плохо себя чувствует», — ответила рассеянно, ковыряя ложкой персиковое желе. «Он солгал, что у него не болит голова». «Это так», — вздохнула Дара, которая рядом собирала грязную посуду. «Если бы леди Эва вспомнила, как готовить тот эликсир от головной боли герцога...» И она сокрушенно покачала головой. «Увы, но я ничегошеньки не помню», — призналась мне Эва шепотом, когда и служанка ушла. «Я даже не представляю, откуда я могла узнать рецепт какого-то зелья от головы!» Я раздумывала всего секунду, прежде чем решиться. «Я знаю рецепт лекарства от головной боли и могу приготовить его для герцога». «Правда?» Глаза Эвы восхищенно округлились. «Ну, да, я кое-что знаю о лечении травами», — ответила я. «О, это так прекрасно! Ты чудо, Катарина!» Графиня захлопала в ладоши. «Когда ты сможешь им заняться?» «Да хоть сейчас. У меня есть рецепт одного лекарства быстрого приготовления, но оно действует хуже. А есть того, которое должно настояться некоторое время, но оно намного эффективнее. Можно приготовить и то, первое дать сегодня, а второе...» Я готова была броситься в бой, всем сердцем волнуя за Ронала. «Да, да, конечно!» «А где я могу этим заняться?» Уточнила я, изо всех сил сдерживая себя, чтобы не проболтаться, что знаю, где находится лаборатория. Моя лаборатория. «Сейчас спрошу у Дары!» Эва тут же подскочила и исчезла в дверях. Вернулась она через 5 минут с нервной усмешкой. «А оказывается, у меня была своя лаборатория», — призналась она. «Но я туда ни разу не заходила с тех пор, как все забыла. Поэтому Дара нам покажет». Служанка в этот момент тоже появилась на пороге, и мы вместе отправились на верхние этажи. Я с трудом заставляла себя идти медленнее, а не лететь впереди всех по знакомому коридору к заветной двери. «Вот». Дара открыла лабораторию. «Фу, как здесь пыльно!» — скривилась Эва и зажала нос. Лаборатория и правда была в запустении. Все мои пузырьки, пробирки и прочие склянки потеряли блеск и оказались покрыты слоем пыли. Горелка тоже требовала чистки. В углу под потолком паук сплел огромную паутину, и сейчас она была усеяна сухими тельцами его бедных жертв — мошек и мух. Но больше всего меня опечалил скудный выбор трав. Я и забыла, что перед походом за Лунарисом не успела собрать новую партию и отложила это до нашего возвращения. Пока я рассматривала запасы, Эва избавилась от дара и закрыла дверь. «Ну?» — нервно окликнула она меня. «Сегодня получится сделать только лекарства попроще», — я подавила вздох. «А завтра нужно будет собрать кое-какие травы, которых здесь нет, для более сильного, и пробирки не мешало бы почистить». Эва, естественно, этим заниматься не собиралась. Пришлось мне. Она же сидела на стуле и с интересом наблюдала за мной. Наконец я приступила к отвару. Графиня не переставала сыпать вопросами. Мне же удалось выманить у нее записную книжку Иоганны, чтобы почитать. На самом деле я хотела еще раз ее прошерстить на предмет каких-либо подсказок, касаемых проклятия Ронала. «Через 2 недели бал уходящего лета в королевском дворце», — вдруг мечтательно проговорила Эва. «У меня всегда было на него приглашение, но не в этом году». Она вздохнула. «Возможно, оно есть, но у вашего дяди», — намекнула я. «Пришло, пока вы здесь». «Нет, нет!» — вспыхнула графиня. «Я не вернусь к этому человеку даже за приглашение на королевский бал! Хоть это и прискорбно, что в этом году меня не будет на празднике». Она стала печальной. «А как туда получить приглашение?» Мой интерес к этому балу был иной. Оказавшись на нем, на законных основаниях, можно было пробраться в королевскую оранжерею и найти там Лунарис. «О, а не только для дворянских семей!» — отозвалась Эва. Бывают неименные приглашения, но их получают тоже только дворяне, чтобы иметь возможность взять с собой кого-то по своему желанию. Но таких приглашений очень мало. Жаль, мысленно вздохнула я и выключила горелку. Сейчас немного остынет, и можно отнести герцогу, сообщила я уже вслух и незаметно подула магией воздуха. Не прошло и 5 минут, как лекарство стало нужной температуры. «Готово», — сказала я, переливая его в кубок. «Я в восторге!» Эва подбежала ко мне и забрала кубок. «Пойду немедленно отнесу герцогу. Но ты же не будешь против, если я скажу, что сама приготовила его?» Растерявшись, я не нашлась, что ответить. Эва восприняла это как знак согласия. «Спасибо! Только никому не говори, пусть это будет наш секретик, ладно?» Она подмигнула мне и, счастливая, выскочила за дверь.